Глава 15. На следующий день я решила съездить проведать отца. Ян остался в машине, пока мы с папой пили чай в нашей бывшей с ним кухне. «Как ты? Как жизнь семейная?» — спросил он меня, внимательно вглядываясь в лицо. «Что я ему скажу? Что завтра возвращается домой мой муж, и меня кидает в дрожь от одной мысли об этом?» «Всё нормально, пап». Отпила немного чая и ответила как можно более непринуждённым тоном. «Завтра Родион возвращается домой из своей лаборатории». «Понятно. Он уже и мои аптеки поднял на новый уровень всего за месяц. Потому что он имеет сам интерес к ним». «Да, но это не отменяет того, что твой муж — человек-дело». Папа всегда старается искать плюсы в сложившейся ситуации, чему я всегда поражалась и сейчас пытаюсь перенять это умение, иначе скоро сойду с ума от сплошной чёрной полосы в моей жизни. «Ты выглядишь странно, Ева. Глаза будто потухшие. Ты скрываешь от меня что-то, я вижу. Папа знает свою дочь, а я вовсе не умею врать. Но разве я могу признаться ему, как всё обстоит на самом деле?» «Пап, брось ты!» — обняла я, прижавшись к щетинистой щеке. «Ничего я не скрываю». «Ты не любишь своего мужа, дочь. Я ведь чувствую. Ну зачем ты с ним связалась?» «Не люблю. Но на то были причины, важные для меня. Главное, что он любит меня. Стерпится, слюбится. Надоели мне эти мальчики, не способные на мужские поступки, понимаешь?» «Не очень. Но если ты сама сделала такой выбор, то дело твое. Ты ведь взрослая уже». «Да, пап. Конечно, сама сделала». «Ева», — схватил он меня за руку, — «я тебе говорил уже, не смей жертвовать собой ради меня. Ты всё, что у меня есть в этой жизни, даже бизнес не так важен. И я хочу, чтобы ты была счастлива». «Это взаимно, пап». Я нежно поцеловала его в щетину. «Я сегодня заберу Джуну. Очень скучаю по ней». «А Родион не против?» «Разрешил, если не будет пакостничать». «Ну, если вдруг набедокурит, вези обратно свою бандитку». «Пап!» Снова прижалась к любимому и сильному плечу. «Ты самый лучший папа в мире». Вышла из дома с кошкой в переноске и пакетом с её небольшим приданным. Ян удивлённо посмотрел на новую пассажирку в нашей машине. «У тебя есть кот?» «Кошка. Люблю животных. Что здесь удивительного?» «Ничего». Он завёл машину и выехал на дорогу. Потом вдруг добавил: «Я тоже люблю. С ними жизнь намного полнее». Подняла на него глаза. «Правда?» «Ну да». «И кошек тоже любишь?» «Всех. Ну, кроме, может быть, рыбок. Они красивые, конечно, но за щёчки их не потреплешь». Невольно рассмеялась. «Действительно, рыбок ловить из воды, чтобы потрепать за щёчки, будет более чем странным занятием». Было как-то необычно осознавать, что этот суровый мужчина вдруг любит животных. А Родион долго упирался, не разрешая мне привести в его дом пушистого друга. Даже не могу назвать этот коттедж своим домом. Язык не поворачивается. Сейчас в пользу Яна добавлено ещё одно очко от меня. За любовь к братьям нашим меньшим. Пока раскладывала пожитки Джуны по дому, к кошка решила познакомиться поближе с моим телохранителем. Вынесла ей миску с молоком и обнаружила кошку на руках сидящего на диване Яна. Даже остановилась удивленным столбом. Джуна никогда не идет на руки к чужим, тем более к мужчинам. Это чем ее околдовал Ян, что она сидит прямо на его коленях и жмурится от того, как он чешет ей за ушком? «Эй, это что такое?» «Предательница! Не успела ей молока принести, как она уже обнимается с чужим!» «Я не чужой. Я свой». «Кис, кис, иди молоко пить!» Позвала я кошку и поставила миску возле дивана. Эта изменщица лишь приоткрыла глаза и лениво глянула на меня так, будто я их прервала и мешаю. Потом снова закрыла глаза и замурчала в мужских руках под мягкий смех Яна. Посмотрела на мужчину. Он тискал кошку и улыбался ей. Вот дела. Чудо чудное, да диво дивное. Оставила животное с ее новым, весьма большим другом и ушла к себе. Пусть развлекаются. Жалко, что ли? Но все равно предательница она. И почему Джуни можно к нему на ручке, а мне нельзя? Блин, о чем я думаю? Образ кошки, который чешут за ушком сильные руки Яна, никак не выходил у меня из головы.